Глава 22. Меня разбудил чей-то стон. Он скребся в уши, раздражал и мешал спокойно умереть. Только через какое-то время поняла, что это мой собственный голос. Сознание возвращалось фрагментами. Сначала слух, потом ощутила боль, следом пришли воспоминания, Влад, Мира. Боже, если мне так досталось, что же они с ней сделали? Медленно перевернулась на спину. Движение отдалось болью, по-моему, во всех мышцах и костях сразу, и я непроизвольно вскрикнула, еле-еле разлепила левый глаз, правый пока не открывался. Кроваво-красное небо. Заунывный звук. Ветер тихо насвистывал на какой-то невидимой дудочке. Холодно. Земля вроде теплая, но меня бил озноб. В душе постепенно, как чернильное пятно в воде, расплывалось тоскливое ощущение полной безнадежности и бессмысленности. Всего. Слов, действий, мыслей и самого моего существования. Ветер шептал мне на ухо: «Лежи, не вставай, скоро придет ночь, а с ней мороз. Он убаюкает тебя, избавит от боли, страданий и угрызений совести. Он все вылечит, не шевелись, все бессмысленно». Заунывная мелодия прямо возле левого уха вторила ему, гипнотизировала, усыпляла. Лениво повернула голову и безразлично посмотрела, что же такое свистит. В нескольких сантиметрах от лица скалился остатками зубов белый отполированный человеческий череп. «Мой тоже скоро будет так же лежать рядом». «Вставай!» — приказал громкий голос в моей голове. «Зачем?» — прошептала я, с трудом разлепив сохшиеся губы. — Иначе ты умрешь. — И что? — Все равно сдохну рано или поздно. Я разрушила все, к чему прикасалась. Из-за меня погибла Мира, попал за решетку Ник. Том с Настей лишились дома и скитаются, как бомжи по чужим мирам. Может, лучше сейчас, пока я не сломала еще чьи-то судьбы. — Если умрешь ты, умрут все. Встань и оглянись. «Рыжая, отстань от меня!» «Я молчала!» — ответил мне знакомый голос. Совсем не тот, что звучал в голове до этого. Приподнялась на локтях и вскрикнула от боли в боку. Перевернулась на четвереньки и медленно выпрямилась, встав на колени. Бесконечная мертвая равнина. Ни травинки, ни веточки. Земля неожиданно светлая, почти белая. Человеческие кости. Везде, до горизонта. Черепа, грудные клетки — все вперемешку. Сколько людей здесь умерло? Тысячи? Миллионы? Взгляд невольно натыкается на небольшие скелетики. Это не долина смерти, собравшая стариков. Здесь погибали и дети. Кто-то отнял у них всех право или желание жить. Может быть, так же, как сейчас, медленно высасывало его из меня вместе с остатками сил. Что, если они тоже просто легли и умерли? С трудом, морщась от боли, потихоньку встала на ноги. Правое бедро стреляло при каждом движении, но раз могла опереться на ногу, то кости были целы. С горем пополам плестись можно. Вот только куда? Как я тут оказалась? Водоемом и не пахло. Закрыла глаза и попыталась понять, куда ведет меня нить перехода. Натяжение я слабо ощущала, причем даже знала, куда меня вернет. Инстинктивно я перебросила сюда путь от ручья к палатке. Только вот здесь нить шла в никуда. Размазалась по всей равнине, как будто я стояла на поверхности моря. Снова упала на колени и отгребла рукой в сторону камни и осколки костей. Ломая ногти, разрыла верхний выветренный слой. Я попала сюда благодаря крови. Она здесь везде. Земля была черно-багровой. Все было пропитано кровью, смертью и безысходностью. Это было невыносимо. На меня давил огромный многотонный груз, стремящийся сломать мое «я», втоптать его в землю и похоронить навсегда. Одна маленькая душа пыталась выстоять против всего мира. Я не могла встать. Слезы капали из глаз и темными пятнами оставались на белых костях. Кто-то убил всех этих людей. Кто-то сделал мир таким, что выдержать в нем больше нескольких минут невозможно. Кто-то превратил миллионы жизней в белеющие на земле кости. Создал миллионы флейт для мертвого ветра. Огромный орган смерти. Кто-то. По телу прошла волна жара. Я была уверена, что этот кто-то жив. Сидит сейчас где-нибудь в комфорте и даже не вспоминает об этом месте. Еще одна волна. Ярость поднималась внутри. Закипала в котле где-то внизу позвоночника, срывала крышки и клапана и стремилась вверх. Сила вздернула меня на ноги. Я найду его. Я найду их всех, кукловодов, играющих в чужие смерти, как в игрушки, жертвующих миллионами для своих мелких целей, потому что по сравнению с такой ценой любая цель мелка. Какова бы ни была идея, если она требует для себя равнину, покрытую черепами детей, ее следует уничтожить вместе с Создателем. У меня снова был смысл жить. Унылый ветер утерся своим «зачем», заткнул мотив безысходности себе в задницу и стремглав полетел прочь. Больше ему не поставить меня на колени. Если бы я была драконом, то сейчас из моих ноздрей вырывалось бы пламя. Оно и так было, но только в моей голове. Я словно заново родилась. Умерла в палатке Влада, перенеслась призраком в этот мир смерти, омылась в крови его жертв и появилась здесь новой, чистой и закаленной внутренним огнем. Пламя, робко появившееся в душе в момент побега из Треста, теперь вспыхнуло вовсю. Страха больше не было. Он сгорел. Теперь должны бояться меня. Вместе со страхом в яростном огне исчезли сомнения и неуверенность. У меня появилась цель. Я сделаю все, чтобы такое, как на этой равнине, больше не испытал ни один другой мир. Даже пылая, как беспощадный лесной пожар, понимала, что одной мне не справиться. Уже два раза судьба макнула меня в эту простую мысль. Мне нужны последователи. И я знала, кто мог мне в этом помочь. Чьих солдат боялись во всех мирах. Путь выдернул меня обратно к ручью. Посмотрела на отражение в воде и ужаснулась. Запекшаяся кровь на щеке и волосах. Она же полностью залепила опухший правый глаз. Я окунула голову в ледяную воду и долго отмывала весь этот ужас. Раны и опухоли, конечно, никуда не делись. Теперь видела, что рассечены бровь и скула. Но так хоть зомби не напоминала. Так с мокрой башкой и склонилась над водой. Марко. Он вскочил из-за стола, как только разглядел, кто к нему пожаловал. Что случилось? Он по-настоящему испугался моего вида. Только тут сообразила, что кровь с лица-то я смыла, а вот с одежды нет. «Ты ранена?» — спросил он, схватив меня за плечи, заглядывая в глаза, вертя в руках и осматривая, как сломанную куклу. «Это неважно», — ровно ответила я. Это было так приятно, его неподдельная забота. На миг мне захотелось снова стать маленькой, неуверенной в себе девочкой, такой, какой встретила его впервые. Ощутить себя рядом с кем-то сильным, рядом с тем, кто может защитить, решить за тебя все страшные проблемы и вообще. Замереть бы в этих сильных руках, положить голову на грудь и забыть обо всем. «Как неважно, я позову врача». «Марко, я видела такое. Мертвый мир. Ты представляешь? Там все умерли. Ты говорил, что такие миры схлопываются, но это неправда. Они живут, как памятник всем тем, чьи кости лежат на земле. Земля пропитана кровью. Марко...» Мысли никак не связывались в единую цепочку, и слова вылетали в таком хаосе, что опережали друг друга. «Там невозможно находиться. На тебя все время давит что-то, хочет убить, уничтожить саму душу. Что это? Почему?» «Отсутствие ноосферы. Сейчас врач осмотрит тебя, и я все потом расскажу». «Ответь сейчас. Мне важно понять». Марко вздохнул. «Все люди, все души на кольце миров связаны друг с другом». Отвечал и в то же время приглядывался и все пытался понять, насколько я плоха. «Ты все время ощущаешь себя частью чего-то целого. Говорят, что в центре кольца находится сердце ноосферы. Если мир выбивается из общего ряда, то связь с другими душами рвется. Каждый ощущает, что он один во всей Вселенной. Большинство не может этого выдержать. Сначала люди звереют и сходят с ума. Потом, если связь не восстанавливается и мир окончательно вылетает из кольца, все умирают. Через какое-то время эта вселенная все-таки разрушается, но никто не знает, когда. Так что с тобой случилось? Я искал тебя. Я чуть не убила Влада, лидера ренегатов, но не смогла. А потом он убил меня. На этих словах Марко вздрогнул. Но я родилась заново. Ты была в их лагере? Сумасшедшая! Погоди, я все-таки приведу доктора. Он отпустил меня и сделал шаг к двери. «Подожди». Он остановился. «Я хочу понять, что мне делать. Как остановить все это?» На скулах Марка играли желваки. «Ты можешь отвезти нас в его лагерь? Настало время наказать подонка. Теперь он так просто не уйдет. Но сначала врач». Он выбежал за дверь. По спине пробежал холодок. Я поняла, что сейчас он наделает глупостей. Заявилась к нему в крови и сказала, что другой мужчина, причем его старый враг, меня чуть не убил. Да у него сейчас тестостерон зашкаливает. Вместо мозгов одна жажда мести. Во мне кипела холодная ярость. Разум был чист и тверд, как бриллиант. А Марком, похоже, овладело тупое бешенство. Он слишком обо мне беспокоился. Сейчас положит меня в постель, а сам помчится карать обидчика. Влад воспользуется своей кнопкой, и еще один мир погибнет под волной дикой стаи. Это не тот путь. Я ошиблась. Помня о том, что мрак умеет отслеживать переходы, взяла пустую чашку с его стола и зачерпнула в нее воды из аквариума. Наста. Надеюсь, он простит мне разбитую чашку. Они рыбачили. Никогда бы не подумала, что подруге это может нравиться. Анастасия и Том сидели на берегу реки, рука об руку, о чем-то мило болтали и смотрели на медленно дрейфующие по воде поплавки. Тут было очень тепло, и оделись они по-летнему. На обоих парусиновые бриджи и легкие льняные рубашки. От этой пары веяло такой беззаботностью, что я тут же пожалела, что заявилась. Может, оставить их в этом счастье? Наста почувствовала мой взгляд и обернулась. «Сашка! О, боги! Что с тобой?» «Потом. Мне нужна ваша помощь». «Конечно». Подруга уже была на ногах. Том тоже медленно поднялся следом, растерянно разглядывая мою избитую физиономию. «Нужно спасти мир, и я пока не знаю, какой. Может быть, и твой, Наста. Но знаю, откуда исходит угроза». Кратко пересказала события последних дней. «Все. Про нашу нелепую попытку убийства и про секретное оружие Влада». «А что с Мирой?» — спросила Наста. «Я не знаю. Еще не успела проверить». «Давай вместе». Подруга вынула шпагу из ножен и взяла меня за руку. «Я тебя одну не отпущу», — заявил Том. Наста развернулась к нему. Я ожидала, что подруга вспылит, но она ответила ласково. «Ты же понимаешь, что с тобой я буду рисковать вдвойне, так как придется защищать не только себя, но и думать о тебе. Я подготовленный агент и отличный фехтовальщик. Обещаю, что не буду лезть на рожон. Но если вдруг там случится какая-то неожиданность, то у нас вдвоем будет гораздо больше шансов спастись, чем втроем». Том вздохнул. «Ты обещаешь, что позаботишься о ней?» — спросил он, глядя мне в глаза. «Обещаю», — кивнула я. «Хорошо. Тогда буду ждать вас здесь. Будьте осторожнее». Вздохнул Том и сел обратно на траву. Я склонилась над рекой и представила Миру, стараясь прогнать из мысли ужасающую картинку мертвой девушки. Она сидела одна за пустым столом в небольшой избе. Вяло потрескивали дрова в печи, отчего комнату наполнял запах хвойного дыма. В окно с ледяными узорами царапался ветками густой зимний лес. При нашем появлении Мира схватила со стола древний пистолет с широким дулом, но тут же бросила обратно. «Слава королеве, ты жива!» — выдохнула она, рывком вскочила и обняла меня. «Я боялась, что ты не выбралась», — ответила я, уткнувшись носом в ее волосы. Мира схватила за руку Насту, притянула ее к нам и обняла сразу обеих. Прижала крепко-крепко. Я чуть не вскрикнула от боли в ребрах. Потом сделала шаг назад и поморщилась, разглядывая мое лицо. «Меня спасла случайность», — призналась Мира. «Отошла в кусты. А когда возвращалась, увидела, как в нашу палатку ломится головореза Влада. Сразу помчалась предупредить тебя, что он что-то заподозрил. Но ты уже заходила к нему в палатку. Крикнула, но было слишком далеко, и ты не услышала. Потом скрывалась за деревьями и все ждала, когда ты выйдешь. Но через пару минут выбежал Влад. На руках кровь, а сам бешеный, словно раненый кабан. Я так поняла, что ты от него смылась. но боялась, что ты сильно ранена. Тут он меня как-то зараза углядел, закричал своим. Пришлось схватить котелок на ближайшем костре и нырнуть наобум. Только сейчас я заметила, что левая кисть у нее замотана тряпкой. Ожог наверняка был не слабым. Пересказала ей свою историю. Пока описывала мертвую землю, Мира закипала и мрачнела. «Эту тварь надо остановить любой ценой!» Она решительно сунула пистоль за пояс. «Важнее найти прибор, с помощью которого он собирается открыть портал. Без этой угрозы он ничто, иначе устройство могут включить сразу после гибели Влада. Ты же говорила, этот портал в единственном экземпляре?» «Да, этот гадкий Видар сделал его и ушел по мирам дальше. Больше его вроде бы никто не видел». «Саша?» «Да, рыжая», — ответила я. Обе подруги с удивлением на меня посмотрели, но я показала им рукой на свое ухо. «Говори вслух. Подозреваю, что у тебя что-то важное». Задорный голос моей помощницы теперь зазвучал для всех. «Ты не могла ощутить, но переход на ту мертвую планету длился дольше обычного, почти так же долго, как и во дворец королевы. Помнишь, я говорила, что каждый раз соприкасаюсь с чем-то большим и мощным во время твоих ныряний? В момент перемещения во дворец я успела соединиться и послать вопрос. Сегодня во время прыжка на мертвую землю получила ответ. Я по-прежнему не знаю, кто его прислал, но на образ сферы Леонардо мне предоставили полную карту миров. Все кольцо, включая те, что отстают от общей массы, то есть миры диких. Их всего 7. Теперь, зная, как работает сфера, я могу сделать из себя якорь для перемещения туда». «Умница ты моя! А кто тебе отвечал, ты так и не поняла?» «Могу предположить, что та самая ноосфера, но не могу знать точно. Знания просто возникли в моей электронной памяти. Я не принимала данные, а обнаружила их у себя». «Возвращаемся к Тому», — сказала я подругам. Нас не было всего-то 15 минут, а он уже успел где-то раздобыть мне новую одежду. Наверняка нырял куда-то. Этот парень полон сюрпризов, и теперь я понимала Насту. Да, его нельзя было назвать решительным героем, но с ним было надежно. Подруге с ее вспыльчивым характером такой мужчина и нужен. Тот, кто продумает все наперед и подстелит соломку там, куда она соберется сигать с высоты. По-моему, он смотался в гардеробную Треста или ограбил магазин в Праге. Иначе откуда такой костюм пилота гоночного мобиля? Черная кожа сидела идеально, и брюки, и курточка. Водолазка только была бордовой, что мне не очень нравилось. Но дареному крокодилу зубы не пересчитывают. Том терпеливо сидел спиной, пока я переодевалась из окровавленных и изодранных тряпок в этот костюм юной байкерши. Наста же охала и цокала языком, разглядывая мои синяки. «Ты оказалась намного умнее», — прокомментировала я. «Сбежала сразу». Подошла к костру, постучала Тома по плечу, чтобы оборачивался. Рассказала про то, каким видела два мира диких изгоев. Мира добавила свою историю про разорение города. Глаза Насты и Тома надо было видеть. Новости их шокировали. В общем, ситуация следующая. Существует 7 миров, населенных дикими. В одном из них стоит прибор, который должен открыть портал в какой-нибудь развитый город. Нам нужно найти его и уничтожить. Только тогда мрак или даже мы сами сможем без опаски атаковать Влада. Где искать устройство, я не знаю. Находиться в этих мирах рискованно и противно. Но одна я не справлюсь. «Это очень опасно», — сказал Том и посмотрел на Насту. «Да», — ответила я. «Я с тобой», — тут же ответила Анастасия. «Ты же понимаешь, что меня можно не спрашивать?» — ответила Мира, поигрывая кинжалом. «Так как вам точно нужен кто-то, умеющий думать, то и я с вами», — вздохнув, сказал Том. «Ах ты!» — Наста в шутку показала, что его сейчас задушит, он рассмеялся. «Когда выдвигаемся?» «Давайте утром», — предложил Том. «Мне кажется, Саше надо отдохнуть, а то глаза совсем бешеные и уставшие. Я поставил тут 2 палатки». «Он прав», — сказала Мира, поднялась и взяла меня за плечо. «Иди поспи хотя бы 6 часов. Ничего не изменится за это время. Боюсь, что потом нам отдохнуть не дадут». Утром мне стало хуже. За время сна адреналин куда-то испарился, а синяки и ушибы распухли и начали невыносимо болеть. Попыталась встать и поняла, что нога и ребра стреляют так, что ходок из меня никакой. Правый глаз заплыл и почти не открывался. Рыжая превратилась в зеркальце, и я взглянула на себя. Для фильмов ужасов самое то. Даже гримировать не надо. Полморды синяя, бровь и века распухли так, что глаза не видно. Лежать и приходить в себя времени нет. Влад и Марк могли начать действовать уже сегодня, и тогда все окажется зря. Что же делать? И тут я вспомнила дворец, лето, розы и не изменившая своего положения секундная стрелка. Мне срочно нужно туда. Там я смогу отлежаться. Вот только воды в палатке не было, а выползать и показываться друзьям в таком беспомощном состоянии было нельзя. Посапывающая в углу Мира точно проснется, увидит меня, скажет остальным, и они отговорят меня идти. Приоткрыла полог палатки. Над рекой висел туман. Блин, столько воды в воздухе, а мне надо ползти к чертовому берегу. А там еще обрыв, по которому не смогу сейчас спуститься. «Рыжая!» — прошептала чуть слышно. «Да?» Равномерное сопение Мира изменилось. Вот-вот проснется. «Ты можешь увеличить то, что я вижу? Превратить мой глаз в микроскоп?» «Могу вывести на зрительный нерв картинку с моих камер. Давай попробуем». Мир вдали сразу потерял резкость, а в углу поля зрения появилась цифра увеличения. Когда она дошла до 10 000, то передо мной висели круглые капли размером с теннисный мяч. Каждая блестела и отражала мою искаженную физиономию. Какое минимальное количество воды нужно для перемещения? Если нырнуть сразу во множество капель, то не расщепит ли меня на кучу частичек? Моя трусливая часть искала 1000 отговорок, лишь бы не рисковать. Еще пара секунд, и я окончательно испугалась бы и передумала, поэтому быстро вспомнила спальню королевы в ее дворце и нырнула. Все прошло удачно. Передо мной была роскошная кровать. Я аккуратно стащила покрывало и плюхнулась на белые простыни прямо в одежде. Меня разбудили голод и жажда. Нога еще нещадно болела, вставать совершенно не хотелось. А еды в замке, конечно же, не было. Нужно было опять нырять, причем в какой-нибудь город. Это риск. Еще чего доброго удирать придется, а я хожу еле-еле. К тому же там часики будут тикать, а это трата времени. Друзья проснутся, хватятся меня и напридумывают себе черти чего. Вспомнила, как во время путешествия по своим воспоминаниям выдернула меч через отражение. Нырять к нужному человеку я ведь тоже там научилась. Может, и этот трюк смогу повторить? Если умею прокладывать путь между мирами усилием воли, то почему непременно должна перемещаться я сама? Может быть, можно протащить по этому пути неодушевленный предмет — и тут же схлопнуть эту нереализованную петлю. Все-таки выскребла себя из кровати и поковыляла к небольшой дверце в углу спальни, очень надеясь, что это туалет. Открыла ее и остолбенела. Ванная комната превзошла мои ожидания. Тут был бассейн. Маленький, конечно, скорее очень распухшая джакузи, но все же. Он призывно блестел идеальной гладью чистой воды. Откуда она тут? Два панорамных окна позволяли любоваться садом прямо из бассейна. Отдельная кабинка туалета, раковина с одним краном. Повернула вентиль. Сначала он фыркнул ржавчиной, но вскоре потекла прозрачная вода. Достаточно теплая, кстати, и почему-то с пузырьками, как минералка. Вспомнила про родник в тронном зале. Видимо, замок построен на термальном артезианском источнике. Никаких насосов не требуется, давления хватает и так. С удивлением обнаружила в ванной комнате электрические розетки. Рыжая сообщила, что функционирующие. Специально доплелась обратно в спальню и убедилась, что и там их 8 штук. Если водопровод я еще объяснить могла, то электричество-то откуда? Солнечные панели на крыше? В любой генератор же надо топливо заливать, а в то, что дворец обитаем, я не верила. Вернулась в ванную, нашла свежие полотенца в небольшом шкафчике, и, на время позабыв про голод, погрузилась в бассейн. Лежала на пологом бортике, как тюлень. В теплой воде ничего не болело. Безумно хорошо. Слабое подводное течение от подземного родника мягко гладило кожу. Только через 1.5 часа по таймеру рыжий все-таки заставила себя выползти на сушу и, склонившись над водой, провела эксперимент. Представила любимое блюдо в авиаторе. Вызвала ощущение, которое возникает перед нырком, но выбросила руку вперед, как тогда, когда схватила меч. Ничего, Только по воде ударила, да отражение разрушила. Я пыталась снова и снова, вспоминая то одно блюдо, то другое, но ничего не получалось. Обозлившись, я представила себе супермаркет возле моего дома в Москве. Все эти бесконечные полки с продуктами. Закрыла глаза и ощутила, как стою между рядами товаров. Вообразила, как нить моего перехода возникает и светится в этом проходе. Вот я протягиваю руку и беру с полки. По телу прошел разряд. Я передернулась, отпрянула от бассейна и удивленно уставилась на пачку чипсов в руке. Получилось! Пока совершенно непонятно, почему с одними продуктами выходит, а с другими нет, да и ощущение приятным не назовешь. Но ведь работает! За 5 минут, морщась каждый раз от разрядов тока, натаскала себе молока, хлеба, колбасы и сладостей. Невольно вспомнила тот бомж-пакет, который собирала Нику в его мир. Продукты, которые не требуют огня. Наверняка во дворце была и кухня, да только искать ее сил пока не набралось. Вернулась в кровать. Перекусила, как свинья, прямо в постели. Опять поспала. Потом сходила за книжкой в библиотеку. Той самой, которая из будущего. 3 дня я только и делала, что валялась, ела, купалась и читала. Особенно мне нравилось лежать в бассейне ночью. Сад освещался не только луной и звездами, но и миллиардами светлячков. Желтые и зеленые огоньки покрывали листья и кружились возле окна. Зрелище завораживало. Вода в бассейне была, наверное, какая-то целебная. Синяки заживали неожиданно быстро. Лицо уже не напоминало рожу боксера после 6 раундов, а нога почти не болела. К концу 3-го дня я решила, что пора возвращаться. Вызвала нить перехода из палатки, мысленно дернула ее и позволила отнести меня назад. Мира медленно просыпалась. Над рекой до сих пор клубился туман. В этом мире действительно время практически не сдвинулось. Рассказывать друзьям о своем отпуске не стала. Настя воскликнула, что на мне все как на собаке быстро заживает, а я решила не разрушать миф. Мы собрали вещи, вооружились и, взявшись за руки, нырнули в тот мир, куда я ходила с Даной. На холмах вокруг нас, слава богу, никого пока не было. «Оглядывайтесь почаще. Если заметите живых людей, то бегите ко мне, и мы эвакуируемся. Второй водоем вон там, метрах в 300. В случае чего можете нырять туда, я вас потом найду». «Откуда ты это знаешь?» — спросил Том. «Ныряла сюда с отрядом ренегатов. Они приходят через это озерцо, а уходят по якорю через второе. Влад таким образом сдерживает этот мир». Наста и Мира на меня очень странно посмотрели. «Что?» — не выдержала я. «Сама себя послушай. Ты действительно в это веришь?» — грустно спросила Мира. — Во что? — Он не сдерживает изгоев. Он их создает, — прошептал Том, только что поняв то, что я в упор не замечала. — В такое? — Наста обвела рукой в воздухе круг. — Можно превратить любой мир. Достаточно пробросить нужное количество путей. Ты же мне сама рассказывала. У меня озноб прошел от стоп до макушки. Как я могла не понимать очевидное? Эта сволочь не только грозит развитым мирам дикой стаи, он превращает обычных людей в зверей. Влад не управляет оружием, он его создает. Когда один из миров гибнет, как тот, в который я попала через свою кровь, ренегаты делают другой, на замену. Закрыла глаза. Из прудика, у которого мы возникли, выходил толстенный ствол огромного пучка путей. Разноцветные нити переходов сливались в одну буро-грязную колонну. Сколько их тут было? Тысячи? Сотни тысяч? Вдали в небо уходил еще один такой же бурый столб из второго озера. Какая же я дура! Мира бы поняла все еще в первый раз, как попала сюда. А я ведь могла уничтожить этого гада в палатке, но пожалела. Того, кто приговаривал к смерти целые планеты. Убила бы его, знай то же, что и сейчас. Ответа в себе так и не нашла. А ведь когда-нибудь передо мной встанет такой выбор. Я закричала от ярости. На себя, на весь этот чертов мир, на Влада. Слабо осознавая, что делаю, выхватила меч и со всей дури рубанула по ненавистному пучку нитей. Мне хотелось срубить к чертям это дерево зла. И у меня получилось. С гулом, который услышали все, колонна из путей лопнула и исчезла. Воздух вздрогнул, и ударная волна отбросила нас на песок. Я тут же вскочила и со всех ног помчалась к дальнему водоему. Лишь бы не потерять это звенящее чувство, которое пропитало меня всю, от макушки и до кончика меча. Смесь ярости, жалости и еще чего-то чистого и светлого, чему я никак не могла найти подходящее название. Я летела по песку, как птица, едва касаясь поверхности. На ходу, пробегая мимо колонны, нанесла сбоку удар клинком со всей силы. Колокольный звон порвавшихся спиц, которые удерживали этот мир вне кольца. На сей раз ударная волна была намного сильнее. Меня сбило с ног и отбросило метра на три. Приземлилась спиной в песок, хорошо, что не на камне. Я все еще лежала и хватала ртом воздух, когда подбежали друзья. «Что ты сделала?» — спросила Наста с выпученными от удивления глазами. «Как ты это?» Том был изумлен еще больше. «Надо уходить, срочно», — сказала Мира. Я вскочила с песка и огляделась. Вроде никого не было видно. «Ты ощущала укол боли, когда рвались твои петли?» — спросила она и, дождавшись моего кивка, добавила. «Представь, какое удовольствие сейчас получили ренегаты, у которых у каждого тут по сотне нитей, если не больше. Минут через пять, когда они придут в себя, они примчатся сюда». Взяла друзей за руки и захотела выдернуть их отсюда прямо сейчас, но сообразила, что свою-то нить я тоже обрубила. Пришлось воспользоваться водой в озерке. Как только мы оказались возле палаток, я вновь взмахнула мечом и перерезала только что созданную петлю. Том внимательно смотрел на то, как я орудую клинком. Когда подошла к друзьям, он сказал. «Вспомнил. Теперь мне понятно, как ты это сделала. Это же знаменитый меч Красной Королевы, обрубающий пути».